Старик почему-то боялся, что будет следствие. «Ты меня к этому делу не припутывай», — сказал он. «Пасека рядом, но мое дело сторона. Только пчелки у меня, одна забота. Ничего не видел, ничего не слышал, с тобой не говорил». Когда старик ушел, уже стало темнеть. Я окинул последним взглядом стол, стены, окошко. На столе остался кувшин, недопитый стакан воды, блюдечко с каким-то белым порошком и маленькими гомеопатическими крупинками. На блюдечке лежала серебряная чайная ложечка с выгравированными буквами «СД» — Сергей Думчев. Сердце мое сжалось от боли. Это все, что осталось от человека, которого я полюбил всей душой. Завтра домик будет снесен, забудут все о докторе Думчеве. И я взял себе на память ложечку с инициалами «СД». А порошок и крупинки — это для каких-то опытов, Сергей Сергеевич, — подумал я. У меня не хватило духа выкинуть их, и я сыпал в обрывок бумаги, который валялся на столе, порошок и две крупинки. Суббота, 18 июля. Вот уже прошло 20 дней, как исчез Думчев. Я устроился в труппу. Уезжаю из Ченска. Снова начинается моя бродяжническая актерская жизнь. Неразрешима и темна история исчезновения Думчева. Но всегда будут светлы мои воспоминания о нем. Уезжаю. Укладываю на дно потертого чемодана заметки о днях, проведенных в Ченске, а вместе с ними то, что взял в последнее посещение фанерного домика. Но почему же теперь, затягивая ремнями чемодан и неотступно думая об исчезновении Думчева, я все вспоминаю живой труп Льва Толстого? И почему я читаю про себя монолог Феди Протасова? Странные расчеты и цифры. На этом кончался юношеский дневник старого актера Орлова-Заокского. Я зачитался и не заметил, что за окном, за спущенными шторами, уже светло, а на столе все еще горит электрическая лампа. Отложив в сторону дневник, я внимательно осмотрел то, что взял когда-то актер со стола в фанерном домике. Серебряная ложечка с инициалами «СД» потемнела, а в двух пожелтевших обрывках бумаги, сложенных в виде пакетиков, были порошок и крупинки. Странный же человек этот актер, старый романтик, десятки лет возить с собой порошок, гомеопатические крупинки. Когда я читал записки актера, мне временами казалось, что вот-вот и в истории исчезновения Думчева что-то прояснится. Но записки прочитаны, а история столь же темна, как и раньше, даже темнее и непонятнее. Я утомился от бессонной ночи, от внутренней тревоги, от напрасных блужданий вокруг одного и того же вопроса. Голова моя разболелась. В чемодане была коробочка с порошками, какая-то смесь пирамидона и кофеина. В Москве я так переутомился, что начались головные боли. Лечащий врач посоветовал принимать два раза до обеда по одному порошку. Теперь я достал эти порошки из чемодана, принял порошок и запил водой. Решил уснуть. Прилег, но уснуть не смог, мешал солнечный луч, который пробивался сквозь шторы. Почему запомнились эти мелочи, подробности, поступков, действий и всего хода моих мыслей в это утро? А потому что в одной из этих мелочей и оказалась скрытой та пружина, которая затем неожиданно развернулась и резко оттолкнула, отбросила меня на некоторое время далеко в сторону от всего обычного хода жизни. Так вот, болела голова. Яркое солнце пробивалось сквозь штору и мешало спать. В луче солнца плясали пылинки. Этот луч тянулся к столу и касался скомканных стертых листков, в которых были завернуты порошок и крупинки, принесенные актером. Десятки лет назад, взятые из фанерного домика доктора, они, эти листки, сразу рассыплются в моих руках, едва я начну развертывать порошок и крупинки вместе с ложечкой. Но что же это такое? На листке, в котором был порошок, почерк Думчева. Я вскочил, сыпал из старой скомканной бумаги порошок в пустой пакетик от пирамидона и стал жадно читать. Влияние на скорость развития, на рост живого организма, ферментов, разные сочетания изменений температуры и влажности. Все это я исследовал, проверил на опытах и убедился в том, что могу влиять на рост живого организма, менять его структуру, увеличивать или уменьшать. Формула изменения скорости развития пчелиной моли выражается: логарифм